насколько я знаю, наше правительство является союзниками. Правительство, да, но не вы. Вы летели со шпионской миссией. Есть доказательства этого. Следователь погладил себя по светлой шевелюре и что-то продиктовал стенографисту. Что вы можете сказать? Офицер глядел на Рика блеклыми глазами, и трудно было уловить в них хоть тень симпатии. «Раз у вас есть доказательства, прошу их представить», — ответил Рик. Обвинение было так абсурдно, что ему расхотелось о чем бы то ни было говорить. «Пожалуйста», — следователь вынул из папки снимки измерительных и фотографических устройств, вмонтированных на потине. «Что, если не шпионаж привело вас к нам на территорию СССР с такой аппаратурой? Объясните, пожалуйста». Рик уже хотел было рассказать о настоящей цели их полета, но тут же прикусил язык, чего и добивался следователь. «Вижу, у вас пропала охота со мной разговаривать. Так вот, я вас спрашиваю, как называется ваше соединение? Где вы проходили обучение? Фамилия командира? Что вы должны были сфотографировать? Зачем? Скажите правду, волос с головы не упадет». Рику хотелось ответить, что им было дано задание сфотографировать Владивосток, но он вовремя понял, что эта шутка вполне могла быть принята всерьез, и предпочел промолчать. «Послушайте, Ричард», — следователь сменил тон, — «мы и так все знаем. Знаем о бомбе, знаем и о вашем секретном подразделении. Но раз вы все знаете, зачем спрашиваете меня?» Рик резко встал с места. «Дело в том, что мы хотим все узнать от вас. Садитесь, поговорим спокойно». «Мы не будем говорить спокойно», — сказал Рик, чеканя каждое слово. «Я не разговариваю с людьми, которые стаскивают раненого с операционного стола и бросают в грязную камеру, чтобы он там подох. Требую немедленно отправить лейтенанта Фултона в госпиталь и сообщить американским властям о нашей судьбе. Вы еще ответите за это беззаконие. Вы нас не пугайте, о Салливан, и не указывайте, что нам делать». Следователя, казалось, такой ответ даже обидел. «Мы сами знаем, что делать. А захотите вы говорить или нет, — он улыбнулся, — простите, это зависит тоже от нас. И вскоре вы в этом убедитесь». Спокойно нажал на кнопку, вызвав охранника, который проводил Рика в его камеру. После такого начала допросы последовали один за другим. По отношению к ним применяли весь набор испытанных средств. От угроз до битья, от изобретательных пыток до дружеской беседы. Чтобы укротить Рика, бросили его в карцер, маленький склеп со скользкими мокрыми стенами, где из-за низкого потолка невозможно было выпрямиться и приходилось по щиколотку стоять в воде. Когда и это не помогло, его пропустили через так называемый конвейер или непрерывный допрос. Следователи менялись, а он все время должен был стоять. Когда он падал, его обливали из ведра и снова ставили на ноги. Он уже путал лица следователей, задающих одни и те же вопросы. Обнаружил, что знает на самом деле очень мало. Вопросы были постоянно одни и те же. Что это за бомба? Какого вида? Куда вы ее должны были сбросить? Грузоподъемная из самолета? Он в ответ упорно молчал. Особенно был ненавистен ему следователь с круглым, как мяч, лицом и раскосыми глазами азиата, которого он про себя прозвал «монголом». На его